«Вот вы где, гады, собрались!» Едва проскочила у меня в голове злорадная мысль, прежде чем миниатюрный наушник гарнитуры рации в моем ухе быстро затараторил паническим голосом Волана. «Немедленно прыгай вверх, рядом с тобой смертельная опасность». Но было уже слишком поздно. Мгновенно врубленный на полную мощность щит силы амулетной конструкции ничем не помог. Это было самое последнее дело, которое у меня свободно получилось. В одно мгновение я оказался спеленатым с ног до головы чужой волей, даже пошевелить одним пальцем теперь не имелось никакой возможности. Оставалось лишь беспомощно хлопать глазами, глядя исключительно в одном направлении, так как голову тоже заклинило. Магическое чутье осталось на месте, но воспользоваться силой не получалось совершенно. По всей поверхности тела постоянно быстро пробегали очень неприятные ощущения посторонних множественных прикосновений, которые мгновенно вытягивали на себя мои магические силы, быстро подавляя их. Можно лишь злорадно заметить про себя, что у стоявших большим кругом магов тратятся весьма приличные силы на удержание одного меня. По их напряженным лицам хорошо видна серьезная внутренняя работа, магическое чутье показывало огромные потоки тепла, струящиеся от проведенных в зал тепловых труб. Пока магам приходилось с трудом пробиваться через действующий щит силы, что же произойдет тогда, когда мои накопители полностью разрядятся и он банально отключится? Думать об этом совершенно не хочется, но что-то подсказывает мне внутри, ничего хорошего явно не стоит ждать. А заряда в накопителях хорошо, если минут на 5-6 хватит при такой сильной нагрузке. Судорожные попытки что-либо срочно предпринять ни к чему так и не привели, держали меня очень крепко. Тем временем из круга вышел один достаточно молодой с виду маг в чистом желтом балахоне без каких-либо дополнений в виде цветных пятен или полосок, и встал напротив меня. До сих пор действующий амулет невидимости явно не доставлял ему каких-либо неудобств, так как он спокойно рассматривал меня своими глазами, и что-то подсказывало мне, именно он один сейчас удерживает мое тело в неподвижности своей волей. Все остальные маги заняты лишь подавлением моих амулетов и магических способностей. «А мы тебя только к сегодняшнему вечеру ждали», — тем временем заявил незнакомец, пристально глядя мне в глаза. Читавшийся в них легкий страх и порывы запоздалой паники явно доставляли ему немалое удовольствие. Он наслаждался своим триумфом над очередным наивным дурачком, возомнившим себя самым крутым во всей округе и не поленившимся самостоятельно засунуть свою голову в пасть голодного крокодила. «Как тебе удалось так быстро пройти через болото и куда делись остальные, мы немного позже выясним», — тем временем продолжил он говорить. «Сейчас только снимем с тебя лишнюю защиту». С этими словами он еще сильнее сдавил меня и начал воздействовать силой на амулеты, поодиночке изолируя их от моего тела. Невидимка отключилась через минуту, проявив меня для всех остальных во всей красе. А вот с амулетной конструкцией у неизвестного мага возникли серьезные затруднения. Сходу сломать ее у него никак не получалось. Вдобавок ему сильно мешали своими действиями остальные маги. Он подал им какой-то знак пальцами, и они немного ослабили свой натиск. Серьезно сосредоточиться все равно совершенно невозможно, но и столь малого мне хватило, чтобы попытаться схватиться за последнюю соломинку. Ничего серьезного в таких условиях сделать нельзя, но чтобы коснуться своим вниманием силы подавляющего магию амулета в рукаве, много и не надо. А когда он даст мне хотя бы несколько секунд свободы, в моей руке уже появится проверенный временем пистолет, и этих самых секунд мне никто не собирался давать. Непонятная волна, резко ударившая в разные стороны от подавляющего амулета, быстро лишила возможности ощущать потоки силы. Стоящие в кругу маги, пропускавшие большие потоки силы в данный момент через себя, не выдержали и лишились чувств, повалившись на пол сломанными куклами все как один. Вот только стоящий передо мной непонятный индивидуум оказался сильнее. Он отпустил свой невидимый захват всего лишь на мгновение, быстро восстановив его вновь, опять посмотрев на меня с торжеством в своем взгляде. «Так стало гораздо лучше», — заметил он, покачав головой. «Нужно непременно поблагодарить тебя, Витас, за отличный набор редчайших амулетов, которые ты мне сейчас подарил. Быстро же тебе удалось собрать столь богатую коллекцию, вполне достойную столичного лорда-собирателя древности и редкостей». Неизвестный маг в желтом балахоне продолжал внимательно разглядывать меня своими глазами, иногда прибегая к силе, когда находил на мне что-либо особенно интересное. Если для меня самого сила сейчас оставалась недоступной, разве что мог как-то чувствовать ее грубые прикосновения, то для моего противника подавляющий магию амулет оказался совершенно безвреден. Он внимательно изучал меня как самый обыкновенный трофей, решая, что с ним дальше делать. Иногда он довольно улыбался, тихо причмокивая губами. У меня возникло ощущение странного узнавания. Видел я уже этого самого мага, правда, недолго, но точно видел, спутать невозможно. Выражение лица, моторика движений, конфигурация морщин на лице. Только одна вещь не позволяет состыковаться моей памяти и реальному человеку, стоящему сейчас передо мной. Он ведь был совсем иным, выше ростом и гораздо старше. Более того, я видел, как тот умер, причем благодаря моим действиям. Мозгов, раскиданных по земле, обратно в черепную коробку уже не запихнешь, на такое даже самые опытные повелители плоти не способны. И тем не менее передо мной стоит тот же самый маг, очень сильно изменившийся с момента нашей последней встречи. Заметив удивление, узнавание и сомнения на моем лице, удерживающий меня человек решил представиться. «Хотя для тебя это уже и не особенно важно», — со злорадной ухмылкой заметил он мне, «посвященные в тайну зовут меня Хаситамус, а все остальные называют просто «живодер». Ты тоже вскоре узнаешь, почему меня так оригинально зовут. Надо же, ты мимоходом смог разрушить, пожалуй, самое совершенное тело, над которым я работал долгих 3,5 дюжины лет. Этому, он нагладил себя руками, еще долго доходить до желанных кондиций. Жаль, твое вскоре придется отдавать слугам, иначе взял бы обязательно себе, такое хорошее тело в готовом виде попадается редко, один раз в несколько столетий. Но молодой знак истинного короля я с тебя обязательно сниму, какая редкая удача, что он еще окончательно не сроднился с телом, вовремя ты ко мне, дружок, пожаловал. С этими словами он подошел еще ближе и протянул руки к животу, резко толкая в него магической силой, продолжая при этом крепко держать меня. Ярко вспыхнули потревоженные нити эбусити, приподнимаясь над моим телом и одеждой в виде сложнейшей переплетенной печати авторитета. Меня немного сбило с толку его упоминание слова, интерпретированного моим усвоенным посредством обучающего амулета переводчиком как король. Свободные земли тут все называют именно королевствами, только главные люди там почему-то лорды, про королей даже не упоминается. Странно. И тут этот непонятный живодер называет печать воровского авторитета знаком истинного короля. Заметив легкое удивление, маг опять криво усмехнулся. И ведь хитрые авторитеты явно не просветили, чем же таким тебя наградили за убийство глупца Фаса, и как пользоваться знаком короля, не объяснили. Молодцы, хвалю, все правильно сделали. Не расстраивайся, теперь для тебя это уже все равно больше не имеет значения. Поносил немного знак, и хватит, передай его более достойному существу. Дюжину столетий назад мечтал получить свой королевский знак, и наконец-то былые и уже почти забытые мечты неожиданно сбываются. Непонятное древнее существо, представленное передо мной в виде обычного человека, обошло кругом, осматривая меня теперь и со спины, опять продолжив рассказывать о себе и своих планах. «Не печалься о своей судьбе, человек, иначе и быть не могло, все твои пути вели исключительно сюда. Рано или поздно, но наша вторая встреча все равно состоялась бы. Кто ты такой, чтобы противиться воле величайших? Жалкая пылинка на дороге бесконечности, прими свою истинную долю. И даже не надейся, что сюда завтра придут храбрые бойцы искательских кланов и отомстят за тебя. Все они изначально обречены. Их задача – послужить расходным материалом моего скорого возвышения. Улегшись на землю стройными рядами, они станут лишь следующей ступенькой, ведущей к вершине мира. Смертные земли покорятся мне, а затем придет череда и остальных королевств. Весь обитаемый мир будет вскоре принадлежать исключительно мне одному, и даже сам истинный не сможет помешать моим желаниям. И ты, жалкий человечек, должен быть сейчас неимоверно гордым собой, ибо тебе довелось прикоснуться к будущему владыке мира и за этот почет отдать ему всего себя без остатка. Сейчас я полностью выпью твою сущность вместе со знаком короля, оставив пустую оболочку тела для слуг, раз им так хочется покрасоваться перед публикой напоследок. Немного жалко, что ты никогда не сможешь поведать им о моих планах, ибо тогда ценность скорой победы над ними стала бы еще больше. Итак, пришло твое время, человек. С этими последними словами существо достало из кармана конструкцию, имеющую явное сходство с обучающим амулетом. Только маленьких драгоценных камней в его золотистой сети оказалось значительно больше, и все они сейчас неярко светились, зловеще переливаясь самыми разными цветами. У древнего существа в желтом балахоне на голове проявился и тоже вспыхнул разными цветами узкий обруч, до сего момента остававшийся невидимым. Несомненно, обручи светящиеся конструкции являлись двумя составными частями одного целого, и о его назначении я, к своему ужасу, догадался. Разместив свой странный амулет на моей голове, древнее существо отошло на пару шагов, намеренно оставаясь в поле моего зрения. Его обруч вспыхнул сильнее, озаряя своим ярким сиянием весь зал. А для меня в этот момент начался самый настоящий ад. Океан боли заполнил всю мою сущность. Этот океан стремился как можно быстрее растворить в себе все относительно твердые образования, некогда называвшиеся моей личностью. Несмотря на присутствующее понимание бесполезности какого-либо сопротивления, которое лишь продляет муки, сдаваться я не собирался. За короткое время моего существования в этом магическом мире мне уже много раз приходилось терпеть чудовищную боль и собирать свою сущность из отдельных осколков, а потому очередной легкой добычей для непонятного живодера я не стану. Пусть сейчас он еще наслаждается мигом торжества своего могущества, сломить меня ему будет совсем непросто, придется хорошо поработать. Думаешь, ты все предусмотрел за столетия своего существования, и никаких особенных сюрпризов от жалкого человечка можно не ждать? Громко подумал я имеющимися остатками своего разума в сторону своего пожирателя, из последних сил пытаясь вырвать из звезды черного пятна жгуты своей жизненной силы, единственное, что еще как-то оставалось в моем распоряжении. Все имеющиеся силы были брошены мной на эту последнюю попытку что-то изменить, открывая дорогу врагу внутрь моей сущности, к которой он так сильно сейчас рвется. Не знаю, есть ли в этом мире свои высшие силы, но, наверное, именно они в этот момент оказали мне помощь. Невероятным последним усилием гаснущего сознания мне удалось вырвать черную звезду из себя вовне, придав ей ее первоначальный вид. Глава 11. Агония. Вернувшись из небытия, обнаружил себя лежащим на полу. Вокруг раскинулось черное пятно, полностью вытеснив абсолютно все проявления магической силы. Древнее существо, сумевшее легко справиться с подавляющим магию амулетом, ничего не смогло противопоставить ему и теперь лежало в паре метров от меня без каких-либо видимых признаков жизни. С большим трудом поднявшись на ноги, мое нынешнее состояние можно сравнить с сильным опьянением, специально подошел к нему и потрогал пульс. Убедившись в его отсутствии, на всякий случай стянул с головы остывающего тела погасший обруч. Никаких других амулетов у трупа больше не нашлось. Попытался снять и со своей головы инородную конструкцию, обнаружив, что так просто этого не сделать. Она буквально въелась в мою кожу, и оторвать ее можно только вместе со скальпом. С ней позже разберусь. Сначала другие важные дела срочно нужно доделать. Жгуты моей жизненной силы, к сожалению, оставались намертво привязанными к пентаграмме черного пятна. Свернуть ее себе внутрь я мог в любой момент, но зачем торопиться делать это? Пока никакая магия в ближайшей округе не действует, у меня имеется существенное преимущество перед лежащими в этом большом зале людьми, когда они придут в чувство. И даже если сюда сейчас дружно заявятся наемники, у меня вполне найдется чем их хорошенько удивить. Только есть мысль, не заявятся они. Чувствую, черное пятно сейчас благополучно накрыло весь поселок, и местным людям стало здесь очень неуютно. Им, скорее всего, хочется немедленно сбежать отсюда куда подальше, где продолжают действовать магические законы этого мира, чем пытаться разобраться с причиной возникновения всего этого безобразия в моем персональном лице. Связался по рации со своими людьми, успокоив их. Потеряв возможность мысленно связаться со мной, Марина уже почти сорвалась бежать спасать, несмотря на выданные ей однозначные инструкции ничего подобного не делать, и только отсутствие у нее своего противогаза смогло ее ненадолго задержать перед мертвыми оврагами, которых с наскока не перепрыгнешь и быстро стороной не обойдешь. Успокоил девушку, приказав вернуться в лагерь и приготовиться сняться с места в любой момент. Разобравшись со своими людьми, присел на первый попавшийся стул немного отдохнуть. Меня продолжало шатать из стороны в сторону и мелко трясти. Впрочем, долго почивать на лаврах мне не дали. Открылась дальняя дверь, и через нее проник, опасливо озираясь по сторонам, еще один представитель местного магического сообщества, после чего решительно направился ко мне с весьма деловым выражением на лице. «Позвольте представиться», — маг немного склонил голову, в церемониальном поклоне подойдя ближе, — «бывший магистр сил Аляус Ситус, или же, как меня все здесь называют, просто задница. Вот и познакомился с очередной легендарной личностью. Только смущает один момент, вроде бы здесь бывших магов не бывает, это же не воинское звание, сначала выдали, а потом разжаловали. Ты сказал бывший магистр сил. На моем лице читалось настоящее непонимание. Расскажи, как это с тобой случилось? Это долгая история. Маг обреченно махнул рукой, начиная свой рассказ. История, связанная с тем, что вы сейчас держите в руках. Я опустил взгляд на амулет-обруч, снятый с головы погибшего очередного тела непонятной древней сущности, и вновь оглядел своего собеседника. Все присутствующие в этом зале буси, тем временем продолжил говорить он, польстились на обещание небывалого могущества и попали в вечную зависимость от живодера. Теперь мы без его близкого присутствия полнейшее ничтожество. Все мы здесь бывшие. Бывшие повелевающие, бывшие повелители и даже бывшие магистры. Не могу понять, как тебе удалось развернуть вокруг черное пятно и как удалось справиться с живодером. Только долго находиться в этом месте теперь нельзя. Задница явно перескочил на более актуальную для него тему. Без постоянного действия подчиненных сил в окружающих стен и амулетах дыхание мертвых оврагов скоро доберется до стен поселка. Все, кто здесь к тому моменту еще останутся, быстро умрут. «Могу убрать черное пятно», — ответил я ему, покачивая рукой с зажатым в ней обручем, к которому буквально прилип взгляд моего собеседника. «Для тебя и меня лично это не станет подходящим выходом», — покачал головой бывший маг, выражая всем своим видом одно большое сомнение. «Живодер в таком случае опять обретет жизнь, и ты с ним второй раз можешь и не справиться. Он тебя выпить хотел, сохранив живое тело, и потому пропустил неожиданный удар. Теперь же сразу убьет, а в мастерстве отнимания чужой жизни ему нет равных соперников». «Но как?» – очень удивился я последним его словам. «Живодер не человек», – подтвердил теперь задница и для меня совершенно очевидный факт. «Кто или что он такое, даже и не могу сказать. Раньше я считал его живым амулетом, тем самым, который ты сейчас держишь в руках, точно таким же по своей природе, как и твое оружие древних мастеров. Но позже удалось выяснить некоторые иные обстоятельства. Обруч – всего лишь какой-то особенный амулет пространственной связи. Действует практически везде, и его совершенно невозможно подавить другими амулетами, так как он значительно мощнее них. Сам же хозяин существует где-то в другом месте, управляя любым человеческим телом через этот амулет-обруч. Но без тела носителя он ничего не может», — возразил я ему, испытывая некоторые сомнения в своих словах. «Внутри черного пятна, несомненно», — подтвердил мои слова слишком хорошо информированный собеседник. «Однако в каком-либо другом месте он может воздействовать на людей и без живого тела, непосредственно из амулета. Мне приходилось наблюдать это, когда он менял свои тела. Можно просто сломать этот амулет», — продолжил я предлагать свои варианты, все еще пребывая в сомнениях. «Попробуй», — ехидно усмехнулся задница с заметной грустинкой в глазах. «Попробовал. Смог лишь несколько раз разогнуть обруч, но так и не сломал. Выгибал его в разные стороны, пытался скручивать в узел, но стоило лишь отпустить его, тот принимал свой первоначальный вид. Попытки поцарапать его металлу кинжалом или разрубить мечом точно так же оказались тщетны. То ли этот амулет и тут сохранял в себе действующую магию, то ли был сделан из металла, заметно превосходящего по прочности закаленную сталь. Подумал выстрелить в него из пистолета, но остановило понимание бесполезности такой попытки. Пуля явно окажется мягче, только патрон зря потрачу. «Вот видишь», — с грустью в голосе заметил бывший маг, — «ничего с ним сделать нельзя, разве что оставить его навсегда в черном пятне, где он не сможет ничего сделать без подпитки дыханием мира. Ты-то чего беспокоишься?» Мое приподнявшееся было настроение опять резко упало. «Сам же говоришь, без него ни на что не способен. Он вернется, и ты вновь обретешь свою силу. Я следующий в очереди, кто должен отдать ему свое тело и всего себя без остатка», — склонил передо мной голову бывший магистр сил Аляюс Ситус. «Лучше ты мне сейчас прямо тут снеси своим мечом голову, чем позволь разделить эту долю. И чья очередь тогда наступит вслед за тобой?» С ухмылкой на губах спросил я его, мол, не так уж важно, если гора свалилась с твоих плеч, главное, чтобы она придавила другого. Того, — задница указал рукой на одного из лежащих без сознания магов, — только он тоже скорее предпочтет, чтобы ему просто отрубили голову. «Так какой тогда видишь выход из сложившейся ситуации?» — спросил я, при этом сам у себя в голове активно перебирая возможные варианты, которых, к сожалению, видел совсем немного. Здесь навсегда остается черное пятно, все люди покидают поселок, и он становится необитаемым, заполнившись дыханием мертвых оврагов всего за один день. Тут вся земля сочится их ядом, если не сдерживать. И больше сюда никто никогда не сможет зайти и случайно взять этот обруч, вынеся наружу, к дыханию мира. Интересный план, хмыкнул я в ответ на такое предложение. Есть только один важный момент. Я сам пока крепко привязан к этому пятну и просто так уйти отсюда уже не смогу. Про себя же вспомнил о своем противогазе, который без действующей магии совершенно бесполезен. И если пытаться притворять план бывшего магистра, нужно как-то быстро решить вопрос со своей привязанностью. К сожалению, поднять пентаграмму черного пятна и спокойно ходить вместе с ней возможности нет, в развернутом состоянии она крепко держится за окружающую материю. Можешь попытаться еще раз побороться с живодером. Если все уйдут подальше от поселка и ты останешься тут один, тогда есть небольшой шанс, предложил еще один хороший вариант задница. Только не снимай со своей головы его второго амулета, с ним он не сможет убить тебя своим прямым приказом, так как тогда сильно пострадает и сам. Предлагаешь мне принести себя в жертву ради вас, можно сказать, совершенно случайных для меня людей? Его последнее предложение мне совсем не понравилось. Мы все рыбы, трепыхающиеся в одной сети, вытащенной рыбаками на берег, пожал тот плечами в ответ. Другого выбора в нашем положении все равно не вижу. Шансов победить у тебя совсем мало, но они есть. Если не попытаться, живодер опять получит свое рано или поздно. Мне же этого сильно не хочется, особенно теперь, когда пропал удушающий ошейник. Лучше сейчас умереть свободным, чем дальше продолжать прежнее существование. Хорошо, попробую еще раз побороться с ним, кивнул ему, явно подтверждая свои слова. Вероятности какого-либо обмана со стороны задницы я не видел совершенно. Даже без магии прекрасно читались его внутренние переживания по лицу. И подставить свою голову под острый меч для него сейчас куда проще, чем решиться на восстановление прежних порядков. Вот, держи, он положил мне в свободную руку большой амулет-ключ, необходимый для настройки системы доступа. Если справишься с живодером, сможешь проникнуть в хранилище благ. Там сокрыто много серебра, золота и других ценностей, все накопленные живодером и бандитами Фаса за долгие годы богатства, а также немалые средства, хранимые у него некоторыми другими здешними авторитетами. Без помощи силы мира и этого амулета проникнуть в хранилище невозможно. Передав мне свой поистине драгоценный амулет, бывший магистр повернулся ко мне спиной и собрался идти, но я успел перехватить его, вспомнив об охотнике. Послушай, тут случайно не остался один человек, который совершенно не понимает здешней речи. Его должны были привести бандиты и ждать за него выкуп. Мне бы хотелось увидеть его, если он еще жив. Жив, кивнул задница. Только его вчера увел с собой один из рейдерских отрядов, вместе с группой других сломленных людей, желая продать их на арабском базаре в Тетсе. Ничего себе здесь порядочки, о которых я даже не предполагал, хотя и слышал о рабах. Оказывается, существуют настоящие рабские базары, и бандиты совершенно открыто продают там тех, кого смогли сломать, сделав послушными исполнителями воли будущего хозяина. Дела, а другие отряды рейдеров сейчас где? В поселке я видел практически одних наемников. Куда остальные бандиты подевались? Рейдеры сейчас действуют по принятому живодером плану. Бывший магистр явно ничего не собирался скрывать. Они отошли на опорные базы в лесах, и когда сюда подойдут отряды искателей и оплаченных ими наемников, они должны ударить им в тыл и перекрыть пути к отступлению. Как только искатели попробовали бы пробиться к поселку, они сами бы оказывались в захлопнувшейся ловушке. Никто из них не должен уйти, выжившие и сдавшиеся в плен станут рабами, если за них некому заплатить выкупа. Лихо вы тут планируете. Я даже присвистнул от легкого удивления, поразившись простоте и грандиозности замысла. А теперь куда эти отряды бандитов денутся, если поселок станет необитаем или же перейдет под мой контроль? Не знаю, бывший магистр пожал плечами. После смерти авторитета Фаса многие отдельные группы рейдеров уже неоднократно пытались договориться с другими авторитетами, предлагая встать под их попечение. И у некоторых даже получилось, правда, негласно. Живодер тому не препятствовал, держа их своими доверенными агентами и рассчитывая позже расправиться с остальными авторитетами с их помощью. Теперь же все его планы могут оказаться нарушенными, и куда пойдут рейдеры, с кем найдут общий язык, я сказать не могу. Искатели еще могут успеть задавить их в лесах поодиночке, если, конечно, захотят отомстить им за все прошлые дела, пока те опять не организуются под чьей-либо сильной рукой. Мне все ясно, решил я постепенно закончить этот диалог и заняться практическими делами, так как тикающее время неумолимо поджимает. Организую эвакуацию всех обитателей поселка, немедленно отпусти всех рабов и постарайся обеспечить их возвращение в город Юмаю. С наемниками договоришься сам, вы им деньги уже заплатили, пусть отработают. Сделаю. Вновь кивнул мне бывший маг. Когда мои товарищи вскоре придут в сознание, он окинул взглядом бесчувственные тела, скажешь им немедленно присоединяться ко мне. Бывший магистр покинул меня, отправившись готовить быструю эвакуацию. Через полчаса после его ухода лежавшие маги стали подавать признаки жизни. Мои опасения по поводу возможных агрессивных действий с их стороны оказались совершенно беспочвенными. Потеряв свои ошейники, они хотели как можно быстрее сбежать из поселка, лишь бы оказаться подальше от того обруча, один вид которого навевал на них смертную тоску. Еще через 3 часа я остался единственным живым человеком во всей округе. Задница пришел попрощаться напоследок, попросив за всех своих товарищей возможности оказаться под моей защитой авторитета, если мне все же удастся справиться с живодером. Бывшие маги готовы истово учиться драться обычным оружием, лишь бы не стать легкой добычей для всех тех, кто давно горит праведной местью в их сторону, даже не догадываясь о том, что они были самыми обыкновенными рабами и не имели своей собственной воли. И когда у защищающих их жизни наемников закончится оплаченный договор, им реально не позавидуешь. Своего согласия я пока не дал, но обещал хорошо подумать, если сумею сегодня остаться в живых. Гораздо сложнее оказалось уговорить Марину не броситься ко мне в смертоносную клетку, остановиться главное и готовиться принимать дела. Для обучения языку местных приказал обратиться к Пиццу, который ей в этом обязательно поможет. Валану тоже выдал набор инструкций, обязательных для исполнения, и инструкций для других членов моей команды, которые ему требуется им передать. Потом расстроенная девушка отобрала у него рацию и откровенно разрыдалась на весь эфир. «Это настоящая любовь», — подумал я, сказав, что хоронить меня пока преждевременно и сутки стоит просто подождать, а еще в рации заканчивается заряд батареи, потому сейчас отключусь. Оставшись один на один со своей проблемой, продолжил борьбу с пентаграммой черного пятна, оставив идею попытки справиться с живодером на самый последний момент, когда ничего другого уже не останется, ибо если победит мой противник, то все мои начинания в этом мире точно пойдут прахом, а мои люди и та же Марина в лучшем случае станут его рабами. Мне такого категорически не хотелось допускать. Впрочем, попытки оторваться тоже оставались совершенно безрезультатными. Самочувствие постепенно ухудшалось, видимо, начинали сказываться ядовитые миазмы, постепенно заполняющие искательский поселок. Глоток эликсира жизни пропал зря. Без дыхания мира эликсир стал самой обыкновенной водой, даже тошнотворно-горький вкус пропал. Только сейчас со всей неотвратимостью неизбежно осознал я свою зависимость от магии, к которой уже успел благополучно привыкнуть, а оказавшись без нее, почувствовать себя совершеннейшим ничтожеством. А ведь столько лет в своем мире прожил без нее и не считал себя ущербным. Надо же, как случайное обретение могущества может быстро изменить внутреннюю сущность человека, и потеря этого временного приобретения быстро ставит его в совершенно безвыходное положение, на грань гибели, до которой, судя по всему, мне совсем недолго осталось. В бесплодных попытках оторвать свою жизненную силу от звезды даже не заметил, как потерял сознание, а когда очнулся, сразу понял, наступил мой смертный час. Причем даже не час, а какие-то жалкие минуты. Самое время вспомнить всю свою жизнь хотя бы в самых ярких ее моментах, мысленно попрощаться с теми, кого знал, и приготовиться к перемещению души на тот свет, если она, конечно, существует, эта самая душа, и тот свет вместе с нею. Можно даже помолиться всем известным и неизвестным богам загробного мира, возможно, они проявят к ней некоторую благосклонность. Но, окинув свое умирающее тело внутренним взором в таком своеобразном прощании, удивленно заметил, что привязывающих меня к черному пятну жгутов жизненной силы больше нет, как практически нет и самой жизненной силы. В борьбе за жизнь организм полностью истратил ее на свои нужды, Связи и каналы истончились, оборвавшись сами собой. Еще не веря в такое чудо, попытался встать на ноги и покинуть это смертоносное место. Угу, разбежался, счастливец, сил стоять практически не нашлось. Разве только удалось кое-как передвигаться на четвереньках, периодически падая от потери силы и еще больше усугубляющегося отравления. Но, почувствовав реальную возможность вырваться из смертельного плена, организм мобилизовал последние остатки имеющихся в нем ресурсов и помог не только выбраться из дома в центре поселка, но и проползти далеко за ворота, до самой границы, где кончается граница действия черного пятна. Глотнув вновь ставшего горьким эликсира жизни, с трудом нацепил на лицо заработавший противогаз, продолжив ползти от поселка еще дальше, сколько хватало сил, мысленно связавшись с Мариной и передав ей свое приблизительное местоположение, после чего опять провалился в беспамятство. Первое время после возвращения чувств не мог понять, где нахожусь, вернее, в каком мире. Ровно гудящий мотор едущего по хорошей дороге автомобиля, теплый воздух с легкой примесью запаха машинного масла. Недавние события казались самым обыкновенным сном, странной кошмарной галлюцинацией, если бы не ощущение доступного для преобразования в силу окружающего тепла. Я вновь мог использовать магию, да и многочисленные амулеты с моего тела никуда не делись. Открыв глаза, попытался принять сидячее положение, но мой организм не хотел сразу слушаться команд головы, все еще пребывая в целительном сне. Окинув себя внутренним взором, сразу понял причину такого безобразия. Жизненная сила начала постепенно восстанавливаться, но делала это крайне неравномерно. Внутренние каналы местами еще пестрели разрывами и другими нарушениями, а нервная ткань частично оставалась пораженной ядовитыми газами. Опять закрыв глаза, стал активно помогать своему организму, ремонтируя порванные каналы жизненной силы и выстраивая новые на месте полностью утраченных, пользуясь своей хорошей памятью, которая, к счастью, совершенно не пострадала. Оставаясь глубоко погруженным в себя, в фоне отметил, что наше транспортное средство въехало в ворота, не встретив какого-либо сопротивления со стороны городской стражи, а затем добралось и до ворот особняка. Там меня кто-то поднял телекинетической силой в воздух и перенес на какую-то кровать, совсем недалеко от остановившегося автомобиля, явно не в самом особняке, а где-то рядом с ним. Снимать одежду и амулеты с меня так никто и не решился, и, продолжая свое внутреннее восстановление, за гранью внимания отметил, как вокруг меня собрались практически все мои люди. По телу пробежали легкие мурашки от прикосновения магических сил, а слух уловил тихий голос целителя. «Сейчас оставьте его в покое, через день он вернется к нам прежним, а может, станет еще лучше, ибо самостоятельно пережить смерть физического и истощение энергетического тела одновременно удается немногим». Продолжив чинить поврежденные сети жизненной силы, я не заметил, как уснул сном реально выздоравливающего после очень тяжелой болезни человека. Не зря иногда в народе говорят, утро добрым не бывает, а ведь мы сами для себя эту самую доброту можем запросто обеспечить или поступить совсем наоборот. Только проснулся, и давай первым делом выяснять, какие проблемы нужно совсем срочно решать, а какие могут и подождать, вместо того, чтобы просто насладиться мигом блаженного пробуждения, когда ничто не болит и даже никто не мешает, заставляя быстро вставать и бежать на ненавистную работу. Так и я первым делом стал проверять свой многострадальный организм на предмет наличия в нем явных изменений, и ведь нашел, причем практически сразу, даже немного испугавшись. Жизненной энергии во мне вроде бы оказалось совсем немного, не то, что наблюдалось совсем недавно, однако это казалось так только с первого взгляда. Если присмотреться внимательнее, становились заметны большие изменения всей внутренней сети энергетических каналов и образований. Количество каналов выросло сразу на несколько порядков, буквально оплетя изнутри все тело. Каналы жизненной силы пару раз, похоже, продублировали всю нервную систему, переплетались с кровеносными сосудами, плотно оплетали едва заметной тончайшей сетью внутренние органы, врастали в кожу и кости. Некоторые прежние энергетические образования полностью исчезли, но появились видимые зачатки новых. Они были еще слишком слабы и далеки от своего завершения, а потому некоторые хорошо освоенные действия перестали работать. К примеру, вытянуть из себя наружу энергетический жгут и осмотреться с его помощью у меня не получилось. Сильно изменились образования, через которые мне раньше удавалось выпускать эти жгуты, они потеряли целостность, раздробившись на несколько отдельных фрагментов, да и самой жизненной силы сейчас явно не хватало даже самому организму, не говоря о вытягивании ее наружу. В общем, здесь пока остается только ждать и копить в себе эту особенную форму энергии. Потерпев одну маленькую неудачу, воспользовался обычной магией, то есть привлек к себе силу тепла воздуха, или, как недавно услышал ее местное название, дыхание мира. Надо отметить, здесь тоже произошли некоторые изменения. Да, тепло воздуха поначалу легко подчинялось воле моего разума, однако при любой попытке придать ему сложную форму оно резко ускользало от меня, оставляя очень неприятное чувство внутреннего разрыва. Явно присутствовали и какие-то скрытые нарушения в головном мозге, мешающие подчинению внешней силы. Удачно получались только самые простые действия, причем не всегда с первого раза. Вам, Вит, я бы сейчас крайне не рекомендовал как-либо притрагиваться к силе. Меня сразу же почтил своим присутствием целитель Асус, едва обнаружив некоторую активность своего пациента. И как заботливый врач, сразу решил прописать строгий режим с кучей всевозможных ограничений. Вам сначала требуется полностью восстановиться телесно, и только потом возвращать свое могущество, иначе я не смогу гарантировать отсутствие серьезных проблем. Что со мной произошло? Попытался я выяснить у него подробности некоторых недавних событий, которые благополучно проспал. И еще физически чувствую себя весьма удовлетворительно, о каком необходимом восстановлении идет речь. О, ваше хорошее самочувствие сейчас является для меня настоящим чудом, о котором никто и мечтать не мог всего еще два дня назад. Асус протянул в мою сторону свои руки и изобразил на своем лице самый настоящий энтузиазм ученого-исследователя. От его магического воздействия по всему телу активно пробежались мурашки. Я так долго был в беспамятстве, заявление целителя сильно удивило меня, время сейчас представляло настоящую драгоценность, чтобы так бездарно его терять, валяясь в кровати. Всего три дня с момента вашего возвращения, немного успокоил меня Асус. Только за эти три дня много успело произойти. Вначале я думал, вы быстро поправитесь. Затем, по неизвестной причине, вам стало сильно хуже, никакие воздействия с моей стороны не помогали, начался самопроизвольный внутренний распад всего организма. Мне тогда показалось, что вас накрыло отложенное проклятие алхимиков, больно уж похожи некоторые признаки, правда, другие совсем не сходились. Потом меня чуть не убила ваша женщина, выгнав всех, кто тогда был рядом с вашим умирающим телом. На следующий день она выползла из этой комнаты едва живая, но вы вновь стали быстро возвращаться к жизни. Я попытался спросить, что стало с Мариной, но Асус опередил меня, так и не дав заговорить. С вашей женщиной сейчас все в порядке, она потеряла много жизненной силы, спасая вашу жизнь, и ей теперь нужен только покой. А Эль с другими девами постоянно дежурит около нее. Какими такими девами? Опять сильно удивился я словам мага. Не помню никаких женщин. А, немного смутился Асус тому, что разболтал преждевременно что-то важное, о чем, вероятно, не хотел мне сейчас говорить. Этих дев с собой привели те бывшие буси, о которых вы оставили нам свои указания. Их бывший повелитель зачем-то постоянно держал трех статусных дев престижа подле себя, совершенно не интересуясь ими как мужчина. Бывшие буси хотели передать их авторитету Сому или продать в бордель, так как сами они не имеют права владеть ими, но за них вступилась Аэль, записав на вас право исключительного обладания, как положено по городскому уложению. Час от часу не легче, теперь еще три непонятные девы на мою бедную голову. Мне-то и одной Аэли с ее странными причудами много, а теперь у нее свежие пополнения, как она совсем недавно хотела, и ослабевшая Марина теперь в их лапы попалась. Не исключено, еще что-либо особо неприятное произошло, пока я лежал в беспамятстве. Рассказывай все имеющиеся новости, потребовал я от своего доктора, и начни с самого плохого, по твоему мнению, ничего от меня не утаивая, все равно потом узнаю. Асус опять ненадолго замялся, явно не зная, с чего начинать, однако быстро собрался и принялся рассказывать. Самого плохого, как ты говоришь, наконец-то он вновь перешел на «ты», его вы мне сильно не нравились, у нас нет. После его слов у меня отлегло от сердца, ибо, спрашивая о плохом, заранее приготовился принимать сведения о конце света, наступающем через пару дней. Узнав о происшедших событиях, искательские кланы, собиравшие свои силы для захвата поселка, конкретно перессорились. На лице Асуса возникла довольная и одновременно весьма язвительная ухмылка. Для него подобное обстоятельство, похоже, оказалась вполне по душе. Искатели северного клана в лице своего лидера Торопыги Кабана даже пришли сюда большой толпой официально выставить к тебе серьезные претензии, требуя немедленной компенсации понесенных ими затрат. Но другие кланы и городские авторитеты тогда их не поддержали, так как ты был не в состоянии отвечать за себя сам. Вот за это тех действительно стоит отблагодарить. Чувствую, больше всех благодарности стоит отнести авторитету Сому, но он обойдется без подарков, ибо так хоть немного компенсировал мне свои прежние прегрешения. Потом пришедшие с хорошей охраной в город бывшие буси поселка поведали некоторые подробности, и в коалиции искательских кланов произошел серьезный раскол. Ехидного довольства на лице моего целителя стало еще больше. Вскрылись факты тайных договоров между бандитами и лидерами кланов. Лидер южан Одноглазый Волк вызвал на поединок чести Торопыгу Кабана и победил его, отрубив голову на центральной площади при большом стечении народа. У северян теперь новый лидер, известный здесь искатель по кличке Нюх, а ближайших подельников Кабана северяне сами быстро перерезали, когда выяснилось, какая доля ожидала их при попытке штурма поселка. Сейчас искатели большей частью уже покинули город, отправившись в леса ловить разрозненные бандитские отряды. Только ходят слухи, ловить им уже некого, бандиты нашли себе защиту у авторитетов лес Сайтица, а также у некоторых чиновников на Черном перевале. Уж больно хороший доход приносят рейдеры своим хозяевам, и теперь проводка караванов отсюда к перевалу потребует значительно большей охраны. Асус вдруг стал серьезен и глубоко вздохнул, явно собираясь перевести разговор на другую тему. Следуя твоим последним указаниям, мы приняли дюжину и еще 9 буси, потерявших возможность воздействия на силу. Они хотят принести тебе огненную клятву верности, если ты их возьмешь под свое покровительство, хотя и прекрасно понимают, от них сейчас нет никакого проку, ибо даже простейшие амулеты для них недоступны. Очень интересный случай, подобный описан в свитках примерно столетней давности. Тогда всех пострадавших усыпили в храме, чтобы те не страдали от чувства безвозвратной потери. Правда, это указали в свитке как официальную причину, реальная, скорее всего, была совсем иной. Мы с повелевающим мудростью Пиццем внимательно осмотрели страдальцев и нашли кое-что весьма занятное, хотя и не совсем понятное. Кому-то удалось разделить нервную систему, чтобы управление телом оставалось в полном порядке, а для общения с дыханием мира требовался внешний посредник, и без него контакт принципиально невозможен. Даже специфические огненные клятвы не создают подобного эффекта. У них есть весьма приличные шансы постепенно вернуть утраченные способности. Правда, на это потребуется почти целый год. Мы попробуем придумать курс реабилитации, а до тех пор этим буси придется тренироваться, как обычным воинам, если, конечно, ты, авторитет вид, возьмешь их к себе на службу. Да, они пришли не с пустыми руками. За благосклонность они готовы заплатить 2 большие телеги, полные серебра в монетах. Только я лично не советую с этими людьми связываться, уж больно многие хотят их крови. И, взяв их сейчас под свою опеку, ты получишь новых врагов уже для себя. Но при этом в глазах целителя плясали чертики огромного интереса. Он явно желал, чтобы я как раз принял тех людей, позволив ему заняться исследованиями весьма интересного случая. Врагов у меня и без того достаточно. Недовольно фыркнув для виду, отмахнулся я от непрошенного совета. Верных людей легко не заполучить, всегда приходится чем-то поступаться. Ты лучше сейчас расскажи, со мной лично какие видишь сложности? Сейчас уже практически никаких, обрадовал он было меня, сразу же и огорчив. 3 дюжины дней стоит воздерживаться от контактов с силой, осуществляя только самые простые воздействия типа элементарных операций с амулетами, иначе нервная система может не выдержать. Эх, где бы мне взять эти 3 дюжины дней, когда столько всего требуется срочно сделать? За этот срок до меня вполне доберутся враги. Нельзя просто отсидеться за крепкими стенами и чужими спинами, и тем более нельзя показывать собственной слабости. Несмотря на временную инвалидность, нужно идти дальше, планомерно осуществляя все задуманное. Пусть враги считают, что я стал еще сильнее, и долго готовиться, так легче застать их врасплох. Асус порывался рассказать еще много чего, но мне не хотелось дальше валяться в постели, причем до сих пор оставаясь в своей походной одежде. Тело откровенно заросло грязью и нестерпимо чесалось. Правильно не стали меня раздевать, амулетная конструкция установлена на немедленный подрыв накопителей при попытке ее снятия, о чем прекрасно известно моим людям. Отослав целителя, занялся приведением себя в порядок. Горячая ванна, гигиенические эликсиры, чистка одежды и, наконец, не очень обильный завтрак. Принимать много пищи сразу после голодовки крайне не рекомендуется. После завтрака сходил проведать заболевшую Марину. Девушка спала, однако при моем появлении быстро пробудилась, хотя я сильно старался не нашуметь. Сразу же ощутил ее телесную слабость через сильный эмоциональный контакт и не разрешил вставать, хотя она от радости порывалась немедленно это сделать. Внимательный осмотр взглядом силы выявил и причину болезни. Она явно подхватила от меня непонятную магическую инфекцию, ее жизненная сила претерпела серьезные изменения, во многом сходные с моими, только первичная структура энергетических каналов у нее не разрушилась, как произошло у меня. Новая плотная сеть вырастала параллельно, отнимая из первичной структуры энергию для своего быстрого развития. В общем, ей в ближайшие дни требуется только есть и спать, тогда процесс спокойно дойдет до своего завершения. Выслушав ее сбивчивый рассказ о том, как она привезла меня в город, и о происшедшем после, рассказал Марине о своем видении текущей ситуации, уложил ее обратно под одеяло и двинулся дальше. Серьезного разговора с Элью не получилось, хотя у меня к ней накопился приличный список вопросов, на которые очень хотелось бы получить от нее правдивые ответы. Жрица явно опасалась находиться со мной рядом, она боялась как-либо касаться меня своими многочисленными энергетическими щупальцами, полностью втянув их в себя. Вероятно, боялась поймать ту же самую инфекцию, что и Марина, а без своего особого влияния, к которому она слишком привыкла, разговаривать на серьезные темы ей категорически не хотелось. Чтобы как-то отделаться от моего назойливого внимания, она представила мне новых представительниц моего официального гарема. Действительно, девы престижа, как метко выразился Асус, местного престижа, естественно, на наших длинноногих моделей, жертв диеты пластической хирургии, совершенно не похожи. Тех явно специально выводят в особых инкубаторах, чтобы на живых женщин не походили, разве только на сексуальных кукол, да и то каких-то неполноценных. А эти, писаные русские красавицы, как на подбор, и фигуры, и лица, длинные волосы, легкая одежда, подчеркивающая соблазнительные женские формы. Мая, розовощекая блондинка с большими голубыми глазами, глядела в мою сторону с заметной опаской. Кореглазая брюнетка Лисси внимательно разглядывала мои штаны, а грудастая зеленоглазая шатенка с нескрываемым интересом всматривалась в лицо. Пользуясь моментом, хитрая жрица оставила нас разбираться друг с другом, тихонько выскользнув за дверь. «Определи нашу очередь согревать твою постель». После продолжительного разглядывания меня все же обратилась ко мне Ати, видимо являясь самой смелой среди этих трех дев. «Вы, смотрю, туда так и рветесь», — ехидно заметил в ответ на такое смелое предложение, явно смутив Ати и заставив ее немного покраснеть. «Но ведь так нам положено служить». Мая смогла преодолеть свой страх, вступив в разговор. «А как вы служили своему предыдущему хозяину? Мне стало по-настоящему любопытно узнать, чем же таким интересовался в девах живодер, который человеком-то давно не являлся, если и был им когда-либо в далеком прошлом. Хозяин постоянно держал нас всех вместе в заперти и изредка приходил в нашу залу на некоторое время. Победив себя, блондинка стала бойко тараторить. К нам он никогда не притрагивался, но после его визитов становилось очень плохо. Слабость, боли и обильные кровотечения. Мае явно было трудно говорить, но выговориться ей хотелось еще сильнее. Он приковывал к себе взглядом и что-то пил из нас. Хорошо хоть, что он не очень часто жаловал нас своим вниманием, иначе мы просто не успевали бы восстановиться. Лучше уж без остатка отдаваться в служение мужчине своим телом, как должна поступать любая женщина, чем еще раз попасть к такому плохому хозяину. «Станешь ли ты награждать нами своих людей?» – спросила она меня, явно опасаясь получить утвердительный ответ на свой вопрос, судя по ее заметно напрягшемуся лицу. «Зависит от вашего поведения», – слишком уклончиво ответил я на заданный вопрос, просто не зная, что еще можно ей сказать. «Я совершенно не понимал, зачем мне нужны эти женщины, какие права и обязанности у меня есть теперь перед ними. Судя по всему, какие-то права и обязанности явно есть, и сами девы об этом знают гораздо лучше меня». Заметив мои внутренние размышления, девы опасливо замолчали, вновь внимательно разглядывая меня, а я решил присмотреться к ним взглядом силы. Наверняка должны остаться видимые следы их регулярного общения с живодером. И действительно, Присутствующая в их телах жизненная сила имела заметные отличия от силы Айли, да и от Марининой отличалась по цвету и объему. Выраженных каналов в их телах не видно, зато все органы чуть ли не светятся, особенно внизу живота. Теперь понятна их столь выраженная женская красота и сексуальная притягательность. При таком значительном объеме жизненной энергии по-другому и быть не могло. Из этих дев живодер сделал для себя специальные батарейки, видимо, подзаряжая от них свой амулет-обруч. Иначе как можно объяснить его полную нечувствительность к подавляющему магию амулету и успешную работу через мощный щит силы, как будто его и нет вовсе. А еще поразительную стойкость обруча к механическим повреждениям внутри черного пятна, только наполненностью чужой жизненной силой, действующей практически везде, это еще как-то можно попытаться объяснить. Интересно, как скоро тот обруч выдохнется без постоянных вливаний извне и один ли он такой тут? Вопросы, на которые очень хочется получить достоверные ответы. Вот только кто их мне даст, совершенно непонятно. Пообещав испуганным неопределенностью девам вскоре еще раз пообщаться с ними и утвердить наконец очередность доступа к своему телу, раз они этого так страстно желают, пошел разбираться с бывшими магами. Надо успеть провернуть все необходимые дела до вечера, ибо ночью планирую незаметно выскользнуть из города, направившись к Черному перевалу. Требуется непременно выполнить все обещанные взорвавшимся слугам истинного. Глава 12. Второе пришествие на Черный перевал. Несмотря ни на какие проблемы и желания некоторых товарищей задержать меня в городе хотя бы на один лишний денек, едва стемнело, мои свежие следы уже отпечатались на пыльной дороге, ведущей к единственному выходу из смертных земель. Дела более-менее удалось раскидать или переложить на плечи своих людей. Меньше всего проблем оказалось с потерявшими силы магами. Утопающий хватается за любую соломинку, вот и они ухватились за меня и готовы почти на все, лишь бы не остаться без защиты наедине с врагами среди многочисленных искателей, страстно желающих им отомстить. Теперь им придется терпеливо учиться владению холодным оружием, постепенно набирая мышечную массу. Пит клятвенно пообещал мне найти для них самого толкового учителя среди своих знакомых, причем за скромные, по моим прикидкам, деньги. Хотя для местных обывателей целый золотой в месяц – настоящее богатство. И вообще хитрый, повелевающий мудростью очень недурно устроился благодаря моей доброте. За время нашего разведывательного похода он умудрился полностью перестроить бывшую конюшню и построить большую лавку для активной торговли всякими магическими вещами. У него уже и очередь образовалась из любопытных клиентов, пришедших посмотреть на активную стройку. Кстати, именно на перестроенной им конюшне мне и пришлось поправлять свое подорванное здоровье. Я чуть не умер при попытке пронести мое бесчувственное тело в дом, как рассказал потом целитель Асус. А Питц реальный молодец, сделал гораздо больше, чем можно от него ожидать. Из конюшни получилась весьма приличная двухэтажная мастерская с четырьмя небольшими комнатами для работы и временного проживания, а также большим складом, где теперь стоит вытащенный из леса автомобиль. Дальнейшая его эксплуатация по прямому назначению не предусматривается. Топливо у него осталось практически на самом донышке. Пытаться сделать собственное дизельное топливо из местной нефти – задача вполне решаемая, но неоправданно сложная. Местные маги не преуспели в разделении отдельных фракций, для них все подобное – запретная алхимия, придется делать самому, а на это нет времени. Я успел озадачить идеи своего самодвижущегося транспортного средства на магическом приводе некоторых своих людей. Молодежь явно загорелась, Питц тоже серьезно заинтересовался. Даже рассказал мне о том, как некогда вычитал в запретных свитках о существовании подобных самобеглых телег, сделанных древними мастерами в далеком прошлом. И идея воссоздать что-либо подобное, пусть и на основе тех же амулетов древних, не выглядит совсем уж революционной. Главное прикинуть компоновку и подобрать необходимые материалы. Говорит, можно обойтись и без амулетов древних, сделав свой мотор для вращения колес, питающийся от печи мягкого тепла. У него в запасах нашлись относительно простые современные амулеты, которые вполне подойдут в такой двигатель, а при необходимости их можно сделать и самостоятельно. Дешевым такой транспорт не получится, но у меня сейчас есть лишние деньги и большая часть необходимых материалов. Повелевающий мудростью попытался уверить меня в наличии реального спроса на подобные изделия, практически независимо от их продажной цены, причем как тут, в смертных землях, так и в королевствах, ибо они явно относятся к высшему престижу, а на это местные богатеи средств не пожалеют. Явно ведь прикидывает свои шансы обрести доходное дело на свободе, о которой он так давно мечтает. Моя мысль о том, почему до него никто ничего подобного не сделал, его несколько озадачила, но блеска золотых гор в глазах так и не погасила. Эх, боюсь испортить ему все радужные мечтания, однажды не возвратившись из очередного безрассудного похода. Как сейчас, лезу в самое логово врага, в единственном расчете на неожиданность и исключительную наглость. Ибо даже амулетом невидимости могу пользоваться минут 10, потом надолго выдыхаюсь и почти ничего не вижу при его активации. Еле-еле за городские ворота проскочил, держась из последних сил, и ориентируюсь на ощупь. Чуть не свернул себе шею, завалившись сослепу в канаву на краю дороги. Стоило через подземный ход идти, но решил проверить свои силы. Зря, ох зря, переоценил свои нынешние возможности. Но идти в открытую сейчас нельзя. Если все враги и некоторые друзья будут думать, мол, я поправляю потерянное здоровье в своем особняке, лежа в роскошной постели с очаровательными красотками, то до самого перевала меня никто не попытается перехватить с целью быстрой наживы. Ведь огромной премии, назначенной за мою голову слугами истинного, пока никто не отменял. Что-то противопоставить случайным противникам у меня всегда найдется, патронов взял с запасом, а потому легкой добычей никак не стану, только видеть вдаль магическим зрением получается раз в полчаса. Так и на самую элементарную засаду нарваться можно. Хорошо хоть с маскировкой никаких проблем, но имеющиеся обманные образы настроены исключительно на лес. Стоит приготовить и запихнуть в маскировочный амулет более подходящий образ. Вот чем и постараюсь сейчас занять свои сильно пострадавшие мозги, тренировка для них весьма кстати. Подходящий образ удалось закончить только к обеденному времени следующего дня. На его создание ушла вся ночь без остатка и половина дня. Работал на ходу, останавливаясь только для того, чтобы справить нужду и переждать, когда пройдут мимо встречные караваны и отдельные путники. Время реально поджимает, к сегодняшней ночи нужно обязательно подойти к вратам, закрывающим черный перевал, и новый обманный образ в амулете должен мне в этом хорошо помочь. Некогда идти кружными тропами, прячась по лесам, по хорошей дороге можно держать высокий темп и достигнуть своей цели всего за сутки, а не за два дня, как обычно. Выйти в ночь оказалось правильным решением. Мне удалось преодолеть самую оживленную часть пути, когда на дороге никого не было. Первые встреченные мной караваны и путники появились только утром, да и то они возвращались от перевала в город. Переждав, когда они пройдут мимо, в лесу, я вновь выходил на дорогу, продолжая свой путь. Когда закончил работу над обманным образом, совсем обнаглел и при встрече людей просто отходил в сторону к лесу, продолжая свое движение как ни в чем не бывало. Так здесь поступали многие одиночки, не желавшие зря рисковать при случайной встрече, и это не казалось чем-то особенно подозрительным. Теперь со стороны меня вряд ли кто-то сможет опознать, если не будет пристально рассматривать своими глазами. Больше всего я сейчас похожу на обычного воина-наемника, ибо за основу образа взял нескольких виденных мной в бывшем искательском поселке. Плащ с длинными полами, потрепанная, залатанная в нескольких местах кольчуга, простые штаны и сапоги, полупустой заплечный мешок, но при всем том явно хорошие, хоть и недорогое оружие, которым достаточно часто пользовались. Такого товарища лучше не трогать, кусается он больно, а взять-то с него практически и нечего. Для разбойника найдется более вкусная добыча, просто немного подожди, тихо сидя в своей засаде, и не отвлекайся на всякую голытьбу, шастающую по дороге. Труднее всего оказалось подогнать обманный образ к моим естественным движениям при ходьбе. Требовалось в некотором роде сохранить полное соответствие, но и исказить их так, чтобы сторонний наблюдатель, имеющий мой полный портрет, не смог бы меня опознать даже по таким признакам. Второй сложностью было сделать подмену оружия, заменив внешний вид автомата арбалетом. Казалось бы, мелочь, изменить в своем внутреннем восприятии один знакомый предмет другим, но два с хвостиком часа времени ушло в никуда, пока я не удовлетворился полученным результатом. На будущее сделал дополнительный задел в виде добавки в образ еще четверых виртуальных наемников, по тому же принципу, как некогда сработал волчью стаю. Лишняя обманка всяко пригодится, если идти группой, и это не покажется какому-либо особенно бдительному стражнику на дороге слишком подозрительным. Одиночки здесь не часто ходят, обычно собираясь в небольшие отряды для большей безопасности. Коллективный обманный образ предстоит еще долго доводить до идеала, но все равно заниматься в пути больше нечем. Вскоре я нагнал большой караван из дюжины телег и около 3 дюжин крепких охранников, идущие в направлении перевала. Обгонять его, бегая молодым оленем по лесу, мне совершенно не хотелось, а ждать, пока тот уйдет подальше, было и вовсе бессмысленно. Разумно предположил, что если кто и обратит сейчас свое внимание из леса на дорогу, то заметит в первую очередь караван, а не одинокого путника, идущего на приличном расстоянии позади него. В другой раз попробовал бы присоединиться к людям, но сейчас лучше оставаться для всех невидимкой. Имеющиеся в караване маги один раз мной явно заинтересовались, но их внимание не задержалось, ибо одинокий наемник не представлял для них какой-либо опасности. Солнце постепенно клонилось к закату, до конечной точки оставалось идти еще 3 часа, как раз к закату окажемся у первых врат Черного перевала, если нас, конечно, пропустят в поселок перед ними. Там тоже есть свои ворота, и, как мне известно, на ночь они закрываются. Для меня лично это не имеет особого значения. Заряда накопителей в амулетной конструкции хватит на преодоление главных врат по воздуху, и даже на 2-е врата перевала что-то останется. Поочередно меняясь, мои люди смогли зарядить батареи от печи особняка, пока мне приходилось разбираться с другими делами. Караван увеличил свою скорость, стремясь успеть до конечной цели прежде наступления темноты. Тамошних людей можно понять, лучше переночевать в гостинице на нормальной кровати, чем лежать на телеге под открытым небом перед закрытыми воротами. Но как ни торопились многочисленные обозники, поспать сегодня на чистых простынях им явно не судьба. Хотя меня и отделяло от впереди идущих людей 1,5 километра, а обзор закрывала небольшая возвышенность, через которую перевалила дорога, я легко ощутил отголоски сильнейшего ментального удара, который явно пришелся на обоз. Кто-то из сильных магов решил таким банальным образом вырубить всю обозную охрану одним ударом и спокойно прибрать к рукам все ценные даже без пролития крови. Только если верить своим ушам, это у него не получилось в должной мере, ибо звуки хорошей драки на холодном оружии очень сложно с чем-то спутать. По уму, мне бы сейчас стоило уйти в лес и обойти дальним кругом караван и напавших на него разбойников. Только любопытство пересилило осторожность. Почти не скрываясь, бегом поднялся на вершину холма, откуда прекрасно просматривалось место битвы, располагавшееся 300 метров внизу. Через оптику прицела можно легко разглядывать подробности не хуже, чем в бинокль, которого в этот поход я не брал, сбрасывая лишний вес для экономии сил.